Через полчаса подлюга стоял перед офицерами. «Вин?» — грозно спросил Исаул штатских. «Он самый?» — отвечали перепуганные обыватели. «Эй, завалюга! Веди осего подлюга до тюрьмы, та дивись, чтоб вин по дороге не вмер. Чуешь ты? Слухаю, ваш бродь!» — отвечал официально завалюга, вытянувшись и взяв ружье по уставному. «Чую!» — добавил пластун по-своему. Шестеро пластунов с завалюгой во главе повели арестованного в тюрьму. Через 10 минут послышался выстрел, потом еще один, а еще через 15 минут явился и завалюга. «Что такое?» — тревожно спросил жандарм. «В чем дело? Кто стрелял?» «Мы стреляли, ваш бродь», — отвечал спокойно завалюга, вытянувшись перед ротмистром. «Вин побег, а мы его вбили. Шибко побег, не могли поймать ты». «Я тебе под суд отдам!» — завопил ротмистр. «Есаул, это что такое? Что это за урядник?» «То добрый урядник!» — невозмутимо отвечал Исаул. «От его ни один подлюга не убежит!» «Так вот же побежал!» — кипятился жандармский офицер. «Не досмотрели разини, выпустили?» «Не, не выпустили, а вбили!» — хладнокровно поправил Исаул. «Это бабы, а не солдаты!» — разъярился ротмистр. «Отце, господин ротмистр, не бабы и не солдаты, а пластуны его императорского величества и знают, как нужно верно служить царю. А на вас я подам рапорт, что вы осмелились с нас, пластунов, бабами возвать. И не желаю быть у вас под начальством, то, думаю, другие не захотят. Пластуны, в ружье, на плечо, шага, марш!» Казаки посмотрели и тоже скомандовали собирать своих. «Стрелки тоже!» — жандарм понял ошибку и совсем растерялся. «Что это, господа, бунт?» — закричал он. «Нет, не бунт!» — получил он достойный ответ. «Вы оскорбили солдат его величества, и мы уходим!» «Прошу прощения!» — закричал ротмистр. «Я извинюсь перед пластунами!» Бегом бросился он догонять пластунов и попросил извинения у Седова и Саула. Пластуны вернулись. Теперь же не войска, а жандарм перед ними вертелся. Скомпоновались твердо наши войсковые части и тушили революционный пожар твердой и верной России рукой. Фразу «Веди да смотри, чтоб по дороге не вмер» переняли все и пользовались ею для уничтожения той революционной мрази, против которой не было открытых улик, а лишь боязливые указания напуганного террористами и разбойниками населения. Дошло до крайности. Привозят на извозчике труп арестованного террориста, отправленного с таким напутствием. «Что такое?» — стереотипный вопрос. «Бежал и убили!» — стереотипный же ответ. «А набежавшим 7 штыковых ран!» «Да ведь это же безобразие!» — говорили некоторые. «Ведь вы, господа, творите беззаконие!» «Можно, конечно, объяснять и так!» — давали ответ строевые офицеры. «Чьими усилиями и верностью спасла с России от первой революции!» Так говорили жители Баку. Но самое странное здесь то, что с глазу на глаз те же жители радовались, когда мы таким образом освобождали их от убийц-насильников. А за глаза говорили другое и обвиняли нас же. Дело не в нас, а в судах. Суды освобождали эту сволочь, если нет прямых улик. Весь город Баку знал, что армянин такой-то террорист, убийца и грабитель. Знала это полиция и жандармы, а прямых улик не достать. Все боятся его мести. Когда мы не довели этого типа до тюрьмы, после вторичного ареста, к нам жители приходили с благодарностью. «Спасибо, избавили нас от сумасшедшего», — говорили они. «Это страшный человек. Его давно убить следовало. А суды все выпускали на свободу за недостатком свидетелей. А попробуй на него свидетельствовать. В ту же ночь убьет».